Глава вторая. Ею грамота дана, эй я, чтобы в круг вовлечена, эй я, заплясала вся страна, эй я, до границы, где волна, а берег бьется морская, а ревницам даем мы приказ, прочь от нас, мы резв затеяли пляс. Поэзия Трубадуров, безымянная песня. Крепко поругавшись, успевшись спеться парочкой, я схватила сумку и пулей выскочила из дома. Пусть между собой разбираются, хоть прибьют друг друга. У меня есть дела поважней. Например, найти клиентов и побольше. Ну и побогаче, конечно. Сейчас агентство работало с двумя троллями, одной вампиршей и одной эльфийкой. Такого количества было слишком мало для закрытия расходов самого агентства, не считая моих собственных. Судя по представляемым мне документам, мы с трудом сводили концы с концами. Лориана Мариса, глубокий баритон, мягкий, обволакивающий, мог, наверное, поразить самое сердце любую женщину. Любую, да, но не меня. Рад видеть, что вы иногда выходите из дома. Ларинар Артанас, вы тут ночевали? Язвительно поинтересовалась я, даже не пытаясь скрыться от назойливого спутника. «Ну что вы, Лориана, как можно?» «Можно еще как можно. Можно мотать нервы бедной слабой Лориане, у которой нет ни денег, ни связей, даже титул и тот под вопросом. А этот – сволочной вампир». «Ларинар Артанас, мы с вами уже все обговорили. Позавчера, если мне не изменяет память». Я шагала по пустому тротуару, громко стуча каблуками, выражая подобным образом свою досаду. Вампир не отставал ни на шаг. «Ни одна эльфийка добровольно не пойдет за вампира, а похищениями мое агентство не занимается. Я не прошу никого похищать. Просто организуйте мне свидание. Три. Всего лишь». Белозуба улыбнулась эта обаятельная сволочь. «А моя репутация? Какие слухи потом пойдут о моем агентстве? Я понимаю, Ларинар, вас это не волнует, но мне еще работать в столице, и хотелось бы не один год». «Я заплачу, Лориана Мариса, 3 золотых за каждое свидание». Я остановилась, буквально врезалась каблуками в асфальт. «Сколько?» Да тот же тролль заплатил мне за выбор жениха 1 золотой. За все орк-вопросы. За все. А тут 9 золотых за 3 свидания. Пусть и неудачные. Да за такую цену я сама эльфийку сыграю. Все 3 раза. Повернулась я к торжествовавшему вампиру. С подписанием всех документов? Естественно, Лориана. Я подпишу все, что вы скажете. Эльфийки, говорите? Агентство находилось в 3 зданиях от дома, совсем недалеко. Довольно удобно. Прошу, Ларинар. Мы зашли в широкий, просторный холл с пока еще пустовавшим столом до секретарши. Я кинул на свой кабинет. Подпишем все бумаги, и я сразу же займусь вашим вопросом. В своем мире... На земле я работала юристом, миллиона не получала, но на новую иномарку, относительно дорогую, за 2 года денег набрала. Здесь же законы были проще, чем на земле, буквально непаханная целина для аферистов. А потому все контракты я всегда составляла сама, не доверяя такое важное дело ни одному из 3 сотрудников. Через 15 минут договор был подписан. А теперь анкета. Я протянула вампиру листок бумаги с уймой вопросов. «Не кривитесь, Ларинар. Чем подробнее вы опишете нужную вам партию, тем точнее я смогу ее подобрать. 3 монеты уже грели мои руки. Теперь оставался сущий пустяк. Найти ту дуру, что пойдет на свидание с вампиром. Но где наша не пропадала?» Заполучив анкету и выпроводив вампира, я закрыла входную дверь и погрузилась в чтение. На одном из пунктов остановилась, довольно улыбнулась. Чистокровность не важна. Отлично, просто великолепно. Квартал полукровок располагался довольно далеко от императорского дворца и центра города. Впрочем, мое агентство тоже не могло похвастаться таким шикарным соседством. Три квартала, всего лишь три. И, как говорил герой одного детского фильма, золотой ключик у нас в кармане. Монеты отправились в местный сейф. Я подошла к зеркалу, оглядела себя. Высокая платиновая блондинка, худая, стройная, зеленоглазая, с третьим размером груди и расшатанными нервами. Тонкие губы, прямой нос, высокий лоб, прямые волосы. В общем, перенеслась я в этот мир в своем родном теле. Длинное желтое платье до лодыжек, по традициям этого мира, практически полностью закрытое, скрывало мое тело от любопытных глаз. Кожаные туфли на каблуке, под цвет платья, возвышали меня над многими мужчинами столицы, что невероятно их бесило. Как же, женщина, 1,90 м, с каблуками и больше, смотрит на них красивых, свысока. Заперев входную дверь агентства, я решительно зашагала по тротуару в нужную сторону. Квартал полукровок, жди меня, я уже иду.